16. Фонтенбло. Уже 4 дня великолепные сады Фонтенбло были оживлены непрекращающимися празднествами и весельем. Господин Кальбер был завален работой, по утрам он подводил счеты ночных расходов, днем составлял программы, сметы, нанимал людей, расплачивался. Господин Кальбер получил 4 миллиона и пытался расходовать их с разумной экономией. Он приходил в ужас от трат на мифологию. Каждый сатир и каждая дриада обходились не менее чем по 100 ливров в день. Да костюмы стоили по 300 ливров. Каждую ночь фейерверки истребляли пороху и серы на 100 тысяч ливров. Иллюминация по берегам пруда обходилась в 30 тысяч ливров. Эти праздники казались великолепными. Кальбер от радости не мог владеть собой. В разное время дня и ночи можно было видеть, как принцесса и король отправлялись на охоту или устраивали приемы разных фантастических персонажей, торжества, которые без устали изобретали в течение 2 недель, и в которых проявлялись блестящий ум принцессы и щедрость короля. Принцесса, героиня праздника, отвечала на приветственные речи депутаций от разных неведомых народов — гарамантов, скифов, гиперборейцев, кавказцев и патагонцев, которые словно из-под земли появлялись перед нею. А король каждому из них дарил бриллианты и разные дорогие вещи. Депутации декламировали стихи, в которых короля сравнивали с солнцем, а принцессу с луной. О королевах и о принце совсем перестали говорить, словно король был женат не на Марии Терезии Австрийской, а на Генриете Английской. Счастливая пара держалась за руки, обменивалась неуловимыми пожатиями. Молодые люди большими глотками впивали этот сладостный напиток лести, который порождают юность, красота, могущество и любовь. Все в Фонтенбло удивлялись влиянию на короля, который так неожиданно приобрела принцесса. Всякий говорил про себя, что настоящей королевой была принцесса. И действительно, король подтверждал эту странную истину каждой своей мыслью, каждым своим словом, каждым своим взглядом. Он черпал свои желания, искал свое вдохновение в глазах принцессы. Он упивался ее радостью, если принцесса удостаивала его улыбкой. А принцесса? Наслаждалась ли она своим могуществом, видя весь мир у своих ног? Она не могла признаться в этом себе самой. Но она знала это и чувствовала одно, что у нее нет больше никаких желаний, и что она совершенно счастлива. Произошло все это по воле короля, и в результате принц, который был вторым лицом в государстве, оказался третьим. И ему стало еще хуже, чем в те дни, когда музыканты де Гиша играли у принцессы. Тогда принц мог, по крайней мере, внушить страх тому, кто его раздражал. Но, изгнав врага благодаря союзу с королем, принц почувствовал на плечах бремя, которое было гораздо тяжелее прежнего. Каждую ночь принцесса возвращалась к себе совсем измученная. Поездки верхом, купание в сене, спектакли, обеды под деревьями, балы на берегу большого канала, концерты — все это могло бы свалить с ног здорового швейцарца, а не только слабую, хрупкую женщину. Положим, что касается танцев, концертов, прогулок, женщина куда выносливее самого дюжего молодца. Но и женские силы ограничены. Что же касается принца, то он не имел удовольствия видеть принцессу даже по вечерам. Принцессе отвели покои в королевском павильоне вместе с молодой королевой и королевой-матерью. Шевалье де Лорен, разумеется, не покидал принца и вливал по капле желчь в его свежие раны. После отъезда де Гиша принц сначала было повеселел и расцвел, но 3 дня пребывания в Фонтенбло снова повергли его в меланхолию. Однажды, часа в 2, принц, поздно вставший и посвятивший еще больше, чем обыкновенно, внимания своему туалету, вспомнил, что на этот день не было ничего назначено. И вот он задумал собрать свой двор и повезти принцессу ужинать в море, где у него был прекрасный загородный дом. С этим намерением он направился к королевскому павильону и был очень удивлен, не найдя там ни души. Левая дверь вела в покои принцессы, правая — в покои молодой королевы. В комнате жены он узнал от швеи, которая там работала, что в 11 часов утра все отправились купаться в сене, что из этой прогулки устроили настоящий праздник и что придворные экипажи ожидали у ворот парка. «Счастливая мысль», — подумал принц, — «жара ужасная, и я сам охотно выкупался бы». Он кликнул людей, никто не явился. Он пошел к каретным сараям. Там конюх сказал ему, что нет ни одной кареты и ни одного экипажа. Тогда он велел оседлать двух лошадей, одну для себя, другую для камердинера. Конюх ему учтиво ответил, что и лошадей нет. Принц, побледнев от гнева, снова отправился в королевские покои и дошел до самой молельни Анны Австрийской. Сквозь полуоткрытую портьеру он увидел невестку, стоявшую на коленях перед королевой матерью. Насколько он мог рассмотреть, молодая женщина горько плакала. Королевы не видели и не слышали его. Он замер у дверей и стал подслушивать. Это печальное зрелище возбуждало его любопытство. Молодая королева в слезах жаловалась. «Да, король пренебрегает мною, король весь поглощен удовольствиями, в которых я не принимаю никакого участия». «Терпение, терпение, дочь моя», — отвечала ей Анна Австрийская по-испански, и по-испански же прибавила несколько слов, которых принц не понял. Королева отвечала ей новыми жалобами, в которых принц разобрал только слово «бакос», повторяемое с выражением досады и раздражения. «Бакос», — подумал принц, — «это означает купание». И он старался соединить в одно целое обрывки услышанных им фраз. Во всяком случае, легко было догадаться, что королева горько жалуется, и что если Анна Австрийская не могла ее утешить, то изо всех сил пыталась сделать это. Принц испугался, как бы его не застали врасплох, и кашлянул. Обе королевы обернулись. При виде принца молодая королева быстро встала и вытерла глаза. Принц слишком хорошо знал придворный мир, чтобы задавать вопросы, и слишком хорошо усвоил правила приличия, чтобы хранить молчание, поэтому он учтиво приветствовал королев. Королева-мать ласково улыбнулась ему. — Что вам, сын мой? — спросила она. — Мне? — Да ничего, — пробормотал принц. — Я искал... — Кого? — Я искал принцессу. Принцесса отправилась купаться. — А король? — спросил принц тоном, повергшим молодую королеву в трепет. — И король, и весь двор уехали купаться, — отвечала Анна Австрийская. — А вы что же, государыня? — сказал принц. — О, я служу пугалом для всех, кто развлекается. — Да и я, по-видимому, тоже, — проговорил принц. Анна Австрийская сделала знак своей невестке, и та ушла, заливаясь слезами. Принц нахмурил брови. — Вот грустный дом, — сказал он. — Как вы находите, матушка? — Да? Нет же, нет. Здесь каждый ищет развлечения. Вот это-то и огорчает тех, кому чужие развлечения не по вкусу. — Так вы странно выражаетесь, милый Филипп. — Право же, матушка, я говорю то, что думаю. — Да в чем же дело? — Спросите у моей невестки, которая сейчас вам рассказывала о своих горестях. — О каких горестях? — Ну да, я ведь слышал. Случайно, но все слышал. Слышал, как она жаловалась на эти знаменитые купания принцессы. — Ах, все это глупости. — Ну нет, плачут не всегда от глупости. Королева все произносила слово «бакос», ведь это значит «купание». — Повторяю вам, сын мой, — сказала Анна Австрийская, — что ваша невестка мучается ребяческой ревностью. — Если так, государыня, — отвечал принц, — то я смиренно сознаюсь в том же. — Вы тоже терзаетесь ревностью из-за этих купаний? — Еще бы. Король едет купаться с моей женой и не берет с собой королеву. Принцесса отправляется купаться с королем и даже не считает нужным предупредить меня об этом. И вы хотите, чтобы моя невестка была довольна? И вы хотите, чтобы я был спокоен? Но милый Филипп, — остановила его Анна Австрийская, — вы говорите вздор. Вы заставили прогнать Бекингема, из-за вас отправили в ссылку господина де Гиша. Уж не хотите ли вы теперь и короля выслать из Фонтенбло? — О, мои притязания не идут так далеко, государыня, — произнес принц раздраженно. — Но я сам могу уехать отсюда и уеду. — Из ревности к королю, к брату. — Да, из ревности к королю, к брату. Да, ваше величество, из ревности. «Знаете, принц, — воскликнула Анна Австрийская, притворяясь возмущенной и разгневанной, — я начинаю думать, что вы действительно сошли с ума и поклялись не давать мне покоя. Я ухожу, потому что решительно не знаю, что мне делать с вашими выдумками». С этими словами она поднялась с места и вышла, оставив принца в бешеной ярости. Минуту он стоял, словно оглушенный. Придя в себя, он вернулся к конюшням, отыскал конюха и опять потребовал карету или лошадь. Получив в ответ, что ни лошади, ни кареты нет, он выхватил кнут из рук конюха и начал гонять несчастного по двору, не слушая его криков. Наконец, вывившись из сил, весь в поту, дрожа как у лихорадки, он прибежал к себе, переколотил фарфор, бросился на постель, как был в сапогах со шпорами, и закричал: «Помогите!»